Нацисты противопоставляют немецкую экономическую теорию еврейской и англосаксонской. Но то, что они называют немецкой экономической теорией, ничем не отличается от некоторых экономических течений других стран. Ее родоначальником стали Женевец Сисмонди, а также французские и британские социалисты. Некоторые из ранних представителей так называемой немецкой школы просто импортировали иностранные идеи в Германию. Лист вез идеи Александра Гамильтона, а Гильденбранд и Брентано – идеи раннего английского социализма. Расово близкая, арт-айген, немецкая экономическая теория, почти идентична современным теоретическим течениям других стран, например, американскому институционализму. С другой стороны, то, что нацисты называют западной, а потому расово чуждой, арт-френд, экономической теорией, в значительной степени было создано людьми, которых даже нацисты вынуждены признать немцами. Нацистские экономисты тщетно потратили уйму времени на поиски еврейских предков в генеалогическом древе Карла Менгера. Абсурдно объяснять конфликт между экономической теорией с одной стороны и институционализмом и историческим эмпиризмом с другой, логикой классового или расового конфликта. Полилогизм не философия и не эпистемологическая теория. Это всего лишь позиция узколобых фанатиков, не способных вообразить, что кто-то может быть умнее или разумнее, чем они. Полилогизм не научен. Скорее, это подмена разума и науки предрассудками. Это характеристика умонастроения эпохи хаоса. Седьмое. Пангерманизм и нацизм. Основные идеи нацизма были разработаны пангерманистами и катедр-социалистами в последние 30 лет XIX века. Разработка системы была закончена задолго до начала Первой мировой войны. Ничто не пропало и ничего, кроме нового названия, не было добавлено. Планы и политика нацистов отличаются от планов и политики их предшественников в императорской Германии лишь тем, что они адаптированы к реально существующим политическим условиям. Конечная цель осталась прежней – мировое господство Германии, которое должно быть достигнуто на пути завоеваний. Одним из наиболее любопытных фактов современной истории является то, что иностранцы, которым угрожает немецкий национализм, не смогли заранее распознать опасность. Отдельные англичане сумели ее увидеть, но были подняты на смех. Здравому смыслу англосаксов нацистские планы казались столь фантастичными, что их нельзя было воспринимать всерьез. Англичане, американцы и французы редко обладают достаточным знанием немецкого языка. Они не читают немецких книг и газет. В качестве экспертов по немецким проблемам англичане рассматривали тех из своих политиков, которым случилось посетить Германию в качестве туристов и встретиться с ее государственными деятелями. Англичане, побывавшие однажды на балу при Берлинском дворе или отобедавшие за офицерским столом в Потсдамском полку Королевской гвардии, возвращались домой в радостной уверенности, что Германия миролюбива и дружественно относится к Британии. Гордясь полученными на месте знаниями, они заносчиво называли тех, кто иначе представлял себе ситуацию в Германии, теоретиками и педантичными доктринерами. Король Эдуард VII, отец которого был немцем, а мать происходила из семьи, которая так и не слилась с английским обществом, с крайней подозрительностью воспринимал воинственные замашки своего племянника Вильгельма II. Только благодаря королю Великобритания уже почти слишком поздно занялась укреплением обороны и установила союзнические отношения с Францией и Россией. Но даже тогда британцы так и не поняли, что завоевание жаждет не один кайзер, а почти весь немецкий народ. Президент Вильсон впал в ту же ошибку. Он верил, что источником агрессивной политики были двор и юнкерство, а народ Германии в целом настроен миролюбиво. Аналогичные ошибки господствуют и сегодня. Под влиянием марксистских предрассудков распространилась уверенность, что нацистами является сравнительно небольшая группа, которая с помощью обмана и насилия подмяла под себя пассивные массы. Они не понимают, что сотрясавшая Германию внутренняя борьба была спором между людьми, единодушно поддерживавшими конечные цели внешней политики Германии. Убитый нацистами Ратенау был одним из выдающихся деятелей как немецкого социализма, так и немецкого национализма. Заклейменный нацистами как сторонник Запада Штреземан в годы Первой мировой войны был одним из самых радикальных сторонников так называемого немецкого порядка – German Peace, то есть аннексии территорий на западных и восточных границах Рейха. Проявленная им в Локарно гибкость имела целью лишь развязать Германии руки на востоке. Если бы к власти в Германии пришли коммунисты, они проводили бы не менее агрессивную политику, чем нацисты. Штрассер, Раушнинг и Гугенберг были личными соперниками Гитлера, а не противниками немецкого национализма.